Ах, да, надо еще с Валетом парой слов перекинуться, все-таки мужик он толковый и понять должен. Дамы, спустился я вниз, когда совсем закончил. С чего начнем? Нехорошо заставлять женщин ждать, поджала губы Бакумы. Льдышка в своем репертуаре лишь фыркнула, да взгляд отвела. Бакумы, не беси, огрызнулся я. У меня последние дни сплошная гонка, не на жизнь, а на смерть. А тут еще ты личико свое корчишь. Хочешь, я пошлю вас в пешее эротическое? Я ведь могу, и ты это знаешь. А потому будь добра. Будто добра, что? В вопросительном движении слега приподняла она бровь. «Просто будь добра», — надавил голосом, — «и фыркалку свою угомони. Чего она, разговаривать не умеет, что ли?» «Да я», — хотела возмутиться Рина, но быстро, от одного только взгляда Бакумы, сдулась и фыркнула. «Да, я думаю, нужно начать с кабинета Гитсу», — все еще сверля взглядом ледышку, медленно проговорила женщина. «Пропала она оттуда, может, у тебя получится взять след?» «Да поняла я, поняла», — не выдержала малая. «Рина, тяжело начало Бакумы. Без Гитсу у тебя нет ни единого шанса выжить. Если мы ее не найдем, Трисси займет ее место и тебе либо придется под нее ложиться, либо...» Медленное покачивание головой и сжатые губы Бакумы. «Я понимаю», — совсем тихо произнесла девушка. «Просто... да к Лургу. Все, я собралась». «Хорошая девочка», — погладила ту по головке, Бакумы. «Идем, Рэм. Но будь внимателен, Трисси не больно хочет, чтобы мы искали Гитсу. У меня нет доказательств, но есть предчувствие, и судя по тому, что у нас происходит, тебе тоже ничего хорошего не светит». «Бакумы, Бакумы», — медленно покачал я головой, — «никогда не сбрасывай со счетов тот факт, что в случае какого-нибудь глобального пиздеца, я просто-напросто разорву всех, кто встанет у меня на пути». «Да знаю я», — попыталась рявкнуть женщина, но вовремя себя одернула. «Знаю, потому и хочу вернуть Гитсу. Только ей по силам вставить кое-кому мозги на место. Свою внутреннюю кухню оставьте при себе», — отмахнулся я. «Мне своих забот хватает, которых теперь еще больше». И взгляд, брошенный на женщину, заставил ту сморщиться. До земли дочерей ведьмы, а если точнее, до одного из их борделей, добрались только за 2 часа. Этот, КХМ, дворец, расположился в самом центре, и вид имел внушительный. Более того, район вокруг него застроен был таким образом, что каждый подход, каждая улочка, ведущая к нему, могли стать непроходимым лабиринтом. Отмечал и окна, что больше на бойницы походит, и возможные места засад, с явными тупиками, что таковыми не являлись. Нет, если не приглядываться, то вполне себе привычный этому месту жилый район. Но вот если подмечать детали, то все становится намного интереснее. Да даже по крышам, я уверен, стоит что-нибудь, что очень хорошо падает на головы возможным агрессорам. А вот сам бордель имел явный налет элитности. Расположенный на небольшой возвышенности, он утопал в растительности. Боюсь даже представить, в условиях ограниченности по воде, во сколько все это встало. Пусть здесь не было высоких раскидистых деревьев, но вот кустарник, оформленный в виде 2-метровой декоративной стены, разделял приличных размеров участок земли на более мелкие зоны. Дорожки выложены камнем, светильники магические, что подвешены были на цепочках от тонких витых прутьев. Но даже сейчас людей вокруг хватало. Хотя, спустя несколько минут стало понятно, что люди эти не гости вовсе. «Да», — выдохнул я, — «и как вас с такими хоромами не снесли всех?» Перед глазами сразу пролетел замок Картена. Наша таверна, конечно, самая скромная, но тоже прилично отличается от жалких лачуг, а территория вокруг от узких улочек. И что-то я сильно сомневаюсь, что у слепого дела обстоят иначе. «Рэм», — тихо бросила Бакумы, — «сейчас, прошу тебя, не вмешивайся. Я знаю, ты можешь и никто тебе здесь не противник, но позволь говорить буду я». «Ладно», — бросив задумчивый взгляд на девушку, только кивнул. «Интересно девки пляшут». «Бакумы, Бакумы, Бакумы», — милая улыбка на лице девушки, что с группой врыл 10, стояли возле двери, все-таки пошла на поклон к этому. «И о какой вообще силе, после, будет идти речь, если мы сами не в состоянии решить свои проблемы? Я делаю хоть что-то, в отличие от тебя, Трисси», — огрызнулась женщина. «Что касается тебя, то как-то уж больно подозрительно бездействие, особенно в разрезе вашего недавнего шушуканья с гастером. Волки воют, караван идет». Холодный оскал на лице Трисси неприятно исказил ее и без того неприятное лицо. «У меня есть четкие указания от мамы, что и как делать, на случай ее пропажи. Вот и следуй инструкции, дура, сморщилась Бакуме, а у меня на пути стоять не советую. Ой-ой, приложив ладони к щечкам, покачала головой Трисси. Боюсь, хватит, приподняла руку Бакуме, и все женщины вокруг напряглись, а их, без малого, подтянулось уже под два десятка. Да, не хотелось бы убивать такое количество даже довольно милых особ. Мне нужен кабинет Гитсу. Кабинет, откуда она пропала, и то самое место, которое ты и твои девки должны были охранять. Ты меня в чем-то обвиняешь, Бакуме? Ощерилась Трисси, опустив руки к поясу. О, поверь, деточка, оскалилась моя спутница. Будь у меня хоть какие-то основания, и в живых тебя бы уже не было. То-то и оно, Бакуме, фыркнула Трисси. То-то и оно, а пустые обвинения можешь оставить при себе. За них, знаешь ли, придется отвечать после. Ну, вы еще подеритесь, сморщилась ледышка. Мама пропала, а ведете себе, как кошки драные. Надоело. Либо обнажай оружие, Трисси, либо прочь в сторону. Рина попыталась пройти вперед. Даже личико умильно серьезное состряпала, видимо, в надежде, что прокатит. Не прокатило. Трисси, женщина лет за 40, и телосложением и ростом достаточно выделялась среди остальных. Крупная бабища, с телом воина, над девчонкой возвышалась на две головы. И вот в попытке пройти напролом, ледышка лишь уперлась в грудь этой даме, и тут же сделала пару шагов назад, выпуская свой молот. Значит, по-плохому, явно кого-то копируя, неловко пожала она плечами. Маленькая ссыкуха набралась смелости, хохотнула Трисси и, сделав неуловимое движение головой, сложила руки на груди. Ледяной молот холод перестал испускать сразу, а я ощутил, как вокруг нас сжалась магия. Просто дышать стало чуточку тяжелее, да концентрация энергии увеличилась на порядок. А так, никаких визуальных проявлений не было и в помине. Шли бы вы отсюда, вам здесь не рады. И, Бакуме, даже не надейся на своего песика. Ему бы сейчас лучше оказаться у себя, глядишь, успеет еще. Глава 16. По следу, усталость, сожаление или огорчение, вот даже навскидку сказать, какая эмоция вырвалась на передний план, не получилось. Наверное, после этих слов я должен был рвануть к таверне, на подмогу своим, а на случай, если останусь, то тиски магии сожмутся сильнее, ведь это наверняка что-то высокоуровневое, раз дар ледышки осыпался безобидными кусочками снега. На самом деле, передо мной сейчас стоял лишь один вопрос: влезать во все это дерьмо, или же не стоит. С одной стороны, эти проблемы не мои, и разгребать их дело, наверняка, неблагодарное. Но вот с другой, как эта ряженая сука смеет мной играть. Злость, хотя скорее тлеющая ярость, так жаждала выйти взмахом когтей, но я не позволил. Сдержался, дабы не устраивать кровопролитие на ровном месте. И тогда она пошла иным путем, словно гудящее в груди пламя. Она вырвалась наружу эдакой волной, неосязаемая на физическом уровне, она, тем не менее, заставила всех вокруг побледнеть и отшатнуться, а их судорожные попытки трясущимися руками выхватить оружие, только лишь забавляли. Бакуме, оскал сам нарисовался на моем лице. Пожалуй, я вынужден отклонить твою просьбу. Трисси, что до этого боролась со страхом, старательно удерживая себя в руках, даже приободрилась. Ох, как вспыхнули радостью ее глаза. Как начало лучиться в них самодовольство. А вот Бакуме, которую волна моей злости слегка, лишь сморщилась, поджала губы, в отличие от той же ледышки, и отвела взгляд. Рину, кстати, также не особо накрыла. Да, побледнела, но в целом выглядела так, словно у нее любимую игрушку отобрали, вот ей-богу. Глаза распахнуты, губы кривятся в попытке удержать лицо, а взгляд такой, ну так и хочется пожалеть. И эта малолетняя дурочка чуть не отправила меня к праотцам. Левая рука метнулась вперед, прямо к горлу этой Трисси. И ровно в тот момент, когда уже лапа сжала его, перед женщиной стоял больше не человек. Точнее, я постарался ограничить себя в рамках, и сейчас наверняка вид имел достаточно неприятный. Что-то на грани. Что-то, что уже не человек, но еще не зверь. Ты все еще жива лишь потому, что я обещал, Бакуме. Прорычал в лицо побледневшей женщины. Магия, что велась вокруг, успела таки сжаться вокруг моего тела, но после метаморфоз, ее границы разошлись ровно до границ измененного тела. Я чувствовал давление, но и только. Дышать приходилось с усилием, как и двигаться. Но, право слово, когда меня это останавливало, Рэм, на мое предплечье легкая и теплая ладошка Бакуме, думаю, она все поняла и не будет нам препятствовать. Так ведь, Трисси? Сдавить горло сильнее и еще больше приблизить свою пасть. Губы натянулись, обнажая клыки. Челюсть выдвинулась вперед, и сейчас мне вполне по силам откусить ей голову. Человека во внешнем виде оставалось все меньше. Я чувствовал, как по лбу змеились полосы костяных наростов, как складывались в подобие рогов и уходили ввысь, как лицо затягивало костяной маской, акцентируя внимание на скулах. Я, прохрипела Трисси, Нхе, Пхуду, точно, наклонив голову на бок, усилил давление. Рэм, прошу, забавно, опросительные интонации в голосе Бакуме ощущались настолько непривычно, что казались искусственными. Мой мир, сузившийся сейчас до нашей небольшой компании, абсолютно оттеснил из внимания остальных женщин. Нет, я не терял их из виду и прекрасно видел их дерганные движения и попытки наставить на меня зубочистки. Даже несколько слабеньких магических проявлений засек, что кружили сейчас возле, но кружили как-то трусливо, что ли. Опять обувь на выкид, проворчал, уже в привычном виде. Лурк, куртка ведь новая была. Я подберу тебе что-нибудь внутри, нервно отмахнулась Бакуме. Идем. То, как проходили сквозь толпу баб, это отдельная история. Пытаясь сохранить лицо, пятились они мелкими-мелкими шажками, а в разрезе того, что было их с избытком, запинались, матерились сквозь зубы, но взгляд от меня оторвать не могли. Трисси то, все еще пыталась протолкнуть воздух в легкие, что получалось так себе. Сжавшаяся на земле в комок, выглядела она, признаться, жалко. «Ты не говорил, что первородный», — зло прошипело Бакуме. «Ну вот, не придется ходить вокруг, да около», — дополняя свою легенду. «Ты и не спрашивала», — пожал плечами, остановившись на входе. Зрелище вокруг впечатляло своим размахом и простором. Если в других заведениях упор был сделан именно наподобие какого-то бара, то здесь и сейчас я видел просторный холл, именно что дома, две лестницы по бокам, уходящие спиралью ввысь, колонны, которые условно делили внутреннюю площадь на эдакие зоны, пол, укрытый мягким ворсом, теплые приятные тона деревянной отделки и светильники в виде свеч, легкая музыка фоном и еле слышный аромат, хаем, а чего, собственно, пряный, слегка терпкий и немного сладкий. Он еле уловимым шлейфом скользил по рецепторам и при попытке на нем сосредоточиться, ускользал прочь, дабы после вновь напомнить о себе. И даже тот факт, что сейчас вокруг было пусто, не отменял волшебной и умиротворяющей атмосферы этого места. Отдельные зоны с диванами и столами, сейчас не отделенные ширмами, смотрелись немного чуждо, но все-таки вписывались. Балдахин поверху давал понять, что вся эта ткань явно не красоты ради. Наверняка ведь магия и звукоизоляция для общения тет-а-тет, а здесь весьма неплохо, протянул я. Сейчас ты видишь лишь обезличенную картинку, фыркнула Бакуме. Когда здесь начинается праздник, вот, где настоящее волшебство, а ему всего лишь неплохо. Мужлан, мы здесь не для этого, с недовольством в тоне встрял льдышка. Если так не втерпешь, уединиться можете после. И пока я, да и Бакуме тоже, слегка офигевали, эта мелочь двинула вперед с гордо поднятой головой. Правда, подзатыльник она получила уже спустя шага три и зашипев, недовольным взглядом ожгла женщину. «Ты мне поговори еще тут», — хмуро бросила Бакуме. «Тоже мне, нашлась тут, деловая». «Женщины», — пронеслась в голове мысль, полная вековых знаний и мужского опыта, накапливаемого тысячелетиями, ага. Кабинет Гитсу располагался на третьем этаже сильно сбоку от центрального холла. Буквально дальний правый угол, отделяемый рабочей зоной, тоже с налетом роскоши. Перед ним комната для охраны, видимо. Мягкие кресла, те же оттенки, только чутко ушедшие в сторону меди. Шкафы, заполненные книгами и бар на всю стену. Окон здесь не было. Вход лишь один, тот, через который мы пришли. Как, в общем-то, и в самом кабинете. Глухие стены, стеллажи и шкафы. Единственным отличием от комнаты охраны была кровать, метра, наверное, три в ширину с алым балдахином и металлическими спинками, очень крепкими на вид металлическими спинками. Пол в кабинете укрыт ворсом, ноги в котором утопали по щиколотку. Мягкий, бежевый, он выгодно оттенял коричневатые оттенки дерева. Стол массивный, в левом углу, сейчас был эпицентром беспорядка. Разбросанные смятые листы, с десяток наваленных книг и уроненный бокал, с разлившимся по столешнице алым пятном. Вечером у нас с мамой был разговор, нарушила тишину Бакуме. Она должна была работать всю ночь, но наутро в кабинете ее не оказалось. Охране я доверяю, как и доверяла она, но они ничего не видели и не слышали, а она просто исчезла. И все это после беседы с гостером. а он, на минуточку, зазывала картина и как бы сложить два и два несложно. И тебя это не насторожило? Бросил на нее взгляд. Больно уж гладко все выходит. А вот запахи вокруг, запахи. И, что самое приятное, виновников пропажи установил практически сразу. Теперь осталось понять, как они вытащили ее столь незаметно. На ум приходят потайные ходы, ведь даже ушастым волшебникам не под силу пронести человека через толпу народа. Или, все-таки, по силам, Ан, нет, как интересно, ты что-то знаешь, напряглась Бакумы, Рэм, хватит круги нарезать, что, ТСС, приложил я палец к губам, тут кровью пахнет, и, правда, достав одну из книг бокового шкафа, наткнулся на кровавый отпечаток ладони. На самом деле, в закрытом кабинете без окон и дверей запашок должен стоять соответствующий, даже несмотря на всякие отдушки, которыми его пытались задавить. Но, даже так, шлейф воздуха, отличного по запаху от окружения, ощущался без особого труда. «Подсохло уже», проведя по следу пальцем, произнес я, «но запах еще чувствуется. Ты про тайные ходы Гитсу знаешь? Нет». Покачивание головой в ответ, а ты, перевел взгляд на льдышку, услышав, как ее сердце ускорило бег, нет, резкое мотание головой и вильнувший в сторону взгляд, ну, раз никто ничего не знает, вздохнул я и бросив все дела, направился к двери, тогда произошло невозможное и Гитсу просто испарилась, всего доброго, дамы, Рина, тихая, но с явной угрозой в голосе, если ты что-то знаешь, то сейчас самое время поделиться, ну, право слово. Детский сад какой-то, хотя, справедливости ради, льдышка именно что ребенок, который отчаянно пытается казаться взрослым. Еще одна бесичья грань это сраного мирка. Есть там проход, нехотя буркнула в ответ льдышка. Мама показывала, если с ней вдруг, что случится, и тихий всхлип на грани слышимости. Верхняя полка третья книжка справа, с золотыми вензелями, которая, третья полка снизу и первая книжка слева, вон та, толстая самая. И нижняя полка, книга, которая не корешком сюда смотрит, их нужно достать в правильном порядке, именно книги. Последняя, вон та, с черным корешком и белыми буквами, на средней полке посередине, откроет проход. Как интересно, динамический ключ пусть и всего с тремя значениями. Правда, если судить по фразе про книги, привязка идет именно к ним, а не к месту на полке. Значит, магия, а не рычаги, и почему я об этом ни лурга не знаю, прошипела Бакумы. «И почему ты сразу об этом сказала?» Простое пожатие плечами от Рины, но пульс и учащенное дыхание сказали больше. По всей видимости, льдышка – это единственное лицо, которому Гитсу доверяла. «Хаэм, как интересно, почему же Бакумы свой лимит доверия исчерпала?» «Не смотри на меня так», – скривилась она от моего взгляда. «Сама ничего не понимаю. Какая там? Черный корешок с белыми буквами? Это...» После кивка льдышки ничего не происходило целых 7 секунд. После мой чуткий слух уловил щелчки, следом за которыми раскручиваться стали и шестеренки. Скрежет, который, тем не менее, больше ни до чьих ушей не добрался. Скрип и шелест, когда книжный шкаф открывается в нашу сторону, подобно двери и темный зев прохода вниз, вдоль стены, пахнуло сыростью и затхлостью, но не столько сильно, как это обычно бывает в подвалах, да и проход не отличался пылью или той же паутиной, все аккуратно и цивильно, доски, правда, уже обшарпанные, да светильники от магии, чьего света еле-еле хватает для разгона тьмы, а еще, стоило мне только ступить внутрь, внешние звуки, точнее звуки из кабинета, как отрезало, забавно было наблюдать, как отрывается рот Бакумы, что-то втолковывающее Рине, но больше ничего, весь мой слух ушел ниже, улавливая легкий сквозняк, а до носа добрался стойкий запах крови и смерти. «Да, именно ее. Если из кабинета исчезнем и мы», — произнес я, сделав шаг назад, «то у тех, кто снаружи будут вопросы. Плевать», — резко отрезала Бакумы. «После разберемся». Огибая меня, она вошла в проход и застыла, точно так же, как и я несколькими секундами ранее. Оно и понятно, словно в вакууме оказываешься, пересекая невидимую черту. «Ты с нами, или остаешься?» – кивнул льдышке. Та только губы поджала, да последовала за Бакумы. Причем, что забавно, попыталась сделать вид такой же независимый, что и у женщины. Смотрелось это немного комично, но не отметить сей факт я просто не мог. Узкий проход вниз не продлился долго. Самое странное, что по внутренним ощущениям спустились мы на полтора этажа, после чего был резкий поворот направо и длинная кишка коридора впереди. метров 30 по нему и снова спуск, но с поворотом уже в левую сторону. Этот более крутой, а пространство вокруг сжалось до совсем уж тесноты. Приходилось идти боком, что мне, что женской части нашей группы, а после еще и пригнуться пришлось, ибо спуск заканчивался полутораметровым по высоте туннелем, в окончании которого виднелся открытый сейчас люк. Вот именно оттуда и несло кровью со смертью. Подвальное помещение, практически привычное для этого мира, и пустота, только пятна крови, коих было ну очень много. Проход отсюда уходил глубже и также не отличался простором. Куски ткани привлекли внимание не сразу, но вот запах от них эльфитиной шибанул на ура, да и кровь, после пробы на вкус, человечиной не отдавала. «Какая мерзость!» – пробурчал Ирина. «Интересно, девки пляшут?» – повторил заезженную уже фразу. «Если у них был план стравить вас с Картином, то они сильно пролетели. Почему ушастые засранцы были уверены, что это сработает?» «Ушастые?» – нахмурилась Бакуме. «Эльфы Гитсу вытащили эльфы. Сумеречные?» – пожал я плечами. «Их запах. Но, застыла на месте женщина. Я ничего не понимаю. Им-то она зачем? У них с Картином какой-то конфликт, причем достаточно серьезный», – чутко поделился информацией. «Но не знать, что вы мамку спасать не ринетесь, они не могли. Или могли?» Взгляд в глаза Бакумы и наклон головы на бок, сосредоточиться на лице женщины, отмечая малейшие изменения ее мимики. Слух настроен на сердце, и любое изменение его ритма считаю на раз. «Я не знаю», — рассеянно протянула она. «У нас и правда имеются четкие указания на случай, если с Гитсу что-то случится. Именно Трисси отвечает за силовые вопросы, и наверняка невмешательство один из его главных пунктов. Скорее расчет был на первичный порыв и желание вернуть маму. Но тогда, я, дура ты», — хмыкнул я, — «Трисси тебе не враг, она просто выполняет приказ Гитсу. Лучше, чем некоторые». «Лурк», — сморщилась Бакуме, — «неплохо. Как и думал, Гитсу умная женщина, и оказываться в рядах ее врагов лучше не надо. А еще лучше будет ее найти и вытащить из той ушастой жопы, в которую она угодила. Только при чем здесь вообще эльфы? Как они связаны с местничковой войной по переделу власти? Тем более, если взять в расчет высокие дома, простые наемники, как вариант рассмотреть, конечно, можно, но именно, как вариант. Что-то мне подсказывает, что собака зарыта куда глубже. Первым пойду», — нарушил тишину мыслительного процесса. «И да, если встретимся с ушастыми, лучше бы вам не встревать». И, если Бакуме только кивнула, то Рина вскинула голову и хотела что-то возразить. Но вот я уже не слушал, нырнув в узкую кишку туннеля. Этот не был таким же аккуратным, что в доме Гитсу. Обычная нора в земле, извивающаяся тропой, что ввела под сильным уклоном вниз. После 40 метров уклон выравнивался и уводил дальше. Отмерял метры на автомате, так что, когда ровный туннель пошел вверх, примерно представлял, что прошли мы с километр, не меньше. Направление ушло сильно на восток и закончилось подвалом с подъемом через запертый двойной люк. Заперт он был не просто ключом или замком. Поверху придавили чем-то тяжелым, и вот так, с наскока, открыть его не получилось. Да створки даже с места не сдвинулись. Зато на все мои попытки, пыли сверху осыпалось знатно. «Давай, льдышка», — фыркнул я, отряхиваясь. «Махни своей ледяной дурой, авось получится». Маялся я уже минут 10, но все тщетно. «Ярина», — бросила та с недовольством. «Давай, давай», — подгонял ее. «Быстрее найдем Гитсу, быстрее займусь своими делами. Я, знаешь ли, тоже не бездельничаю. ПФФ, самое время глаза закатывать, ей-богу». «Рина, не торопись», — попросила Бакуме. «Смотри, чтобы потолок не осыпался. Как учили, весь конус удара только в одну точку. Так тебе проще будет контролировать выхлоп. На этот раз не вкладывайся в объем, только конус, Рина». «Поняла, да поняла я, поняла», — дернула плечом девушка, после чего в землю уткнулся отбойник ее ледяного молота. Вокруг сразу же ощутимо похолодало. В отсветах магических шаров, что светили здесь так же, как в туннелях дома Гитсу, изморось отобразилась сразу. Да, зрелище и правда впечатляющее. Сам молот размерами как бы не больше самой Рины. Рукоять по виду походит на металл, и только отбойник – чистый кусок льда. Тем не менее, аккуратный по форме, но с четырьмя шипами по вершинам квадратной плоскости. И вот, судя по тому, какую выемку он оставил в земле, вес его варьировался в районе 200 килограмм, не меньше. Да, таким получить по ребрам и все, считай, можно переквалифицироваться в плоскость. Понятен теперь авансовый статус воителя. Тут особое умение не надо, раз попал и того. Кино, в общем-то, не случилось. Рассчитывал на зрелище. Получил сиюминутный выхлоп двери к лургам на рога. Створки снесло махом, да так, что те вылетели и, пробив стену дома, застряли в ней наполовину. А створки-то – чистый металл. Сразу видно, что здесь они оказались не случайно. Да и дом, в котором этот подвал находился, не выглядел заброшенным. Более того, смотря на слои пола, запрятаны створки были хорошо. Сейчас, правда, все вокруг превратилось в филиал ледяного раскуроченного ада, но вот до этого все было вполне себе цивильно. Если бы не мертвые тела, сваленные в кучу у левой стены. Четыре девушки, что наверняка жили здесь и были эдаким прикрытием для маленькой тайны Гитсу. Сейчас их тела свалены в кучу, и натекшая кровь собралась, в приличных по размерам, лужицу. «Знаю их», — сморщилась Бакуме, находясь у тел. Гитсу отпустила жить своей жизнью, а оказывается, уведя взгляд в сторону, женщина лишь головой покачала, после чего встряхнулась и посмотрела на меня. Рина, тем временем, старательно избегала смотреть на тела. Юное дарование уже пробежалось по комнатам, и ее тихий окрик раздался через стену. «Тут выход», — почему-то пришибленно выдала она, — «и вода». Переглянувшись с Бакуме, в комнате Рины мы оказались тут же. Что ж, занятно выходит. За окном раскинулось местное море. Точнее именно вид в бухту и коса по левой его стороне, сейчас занимало все наше внимание. Причем вода вот она, в метре от окна, и брызги этой грязи стекают по стеклу потеками слизи. И не слышно ведь ничего, пробормотала Бакуме. И запаха нет совсем. Тут же жить невозможно. Неплохая горстка пыли в глаза, кивнул ее словам. Хрена с два кто сюда снаружи сунется. Там, поди, эта халупа еще и выглядит соответствующе. А по сути, прямой проход в центр наших земель, нахмурилась уже Бакуме. Это ненормально. И на охране всего лишь четверо. Чем она думала вообще? Ясно уж каким местом. Хотелось проворчать мне, но не стал. Вот найдем ее, сама и спросишь, мотнул головой. Двигаем дальше. В том амбре запах ушастых может потеряться слишком быстро. И, кстати, он полностью забивает запах Гитсу. Не могу его различить вообще. Открыть входную дверь с первого раза не получилось вовсе. Ветхая на первый взгляд, на самом деле она оказалась металлической. Поверх нее искусно изрисованы волокна древесины, и смотрелись они больно уж натурально. А вот ключ нашелся за верхним косяком. Причем Бакуме подхватила его походя, словно всегда знала, что он находится именно там. Старая тема, дернула она плечом. При повороте ключа на мгновение почувствовал, как в движение пришли магические потоки, но все пропало практически сразу. Шум прибоя ворвался в мысли оглушающим грохотом, как и мерзкий запах тухлой рыбы, да помоев, что сливаются сюда со всего района. Ком тошноты подкатил моментально, и если я вполне себе сдержался, как и Бакуме, то Рину накрыло рвотными позывами. «Пока осмотрюсь», — кивнул за дверь, — «закройся». Выход наружу оказался на пирсе. Дощатое покрытие, сваи и вода в метре. По поверхности морской глади плавал всякий мусор. Гнилые очистки, мертвая рыба, сгустки грязи и всякие доски. Колышущаяся поверхность у берега и вовсе скрывала под собой воду. Мерзость, одним словом. Поверхность земли вокруг лачуги, впрочем, не сильно от всего этого отличалась. Домик и правда представлял собой жалкое зрелище. Если не знать, что внутри, желания заходить туда не будет вовсе. Обшарпанные гнилые доски, вместо стекла на окнах, какая-то гнилостно-желтая пленка. По левой стороне от дома, свалка. Самая настоящая гора мусора, на которой вереща, за куски съестного боролись чайки, крабы и куча еще всякой другой живности. Опана, вырвалась у меня, когда кое-что заприметил, и тут же насторожился. Все чувства ушли на пик своих возможностей, а когти заменили ногти в считанные секунды. Волна изменений потекла и по коже, уплотняя ее и улучшая качество осязания. Мир приобрел больше красок, звуков и запахов. Да, преобладал запах гниения, но сейчас отчетливо чувствовался запах стали и, ХМ, мужского парфюма. Почему запах такой знакомый? Внимательно оглядываясь по сторонам, выцепляя буквально каждую незначительную деталь из окружения, медленно подходил к свалке. Крики чаек раздражали, писк крыс нервировал, рычание каких-то тварей, похожих на собак, но с чешуей, вместо шерсти, отвлекало. Да, эльфитина однозначно пришлась по вкусу местным обитателям. А теперь внимание, Вопрос, кто тут у нас в состоянии порубить в капусту с десяток сумеречных? Именно такое примерное количество, по частям тел, я насчитал в этой куче мусора. На ум приходит только Картин, но Лурк бы его побрал, не до того ему было ночью. А то, что тела лежат с ночи, понять нетрудно. Отбился от нападения на свой замок и узнав, что ушастые действуют через Гитсу, решил им помешать, да нет, бред чистой воды. Тогда какого рожна здесь вообще происходит? Назад метнулся с задержкой в несколько секунд. Искать Гитсу теперь придется иначе. И я сильно надеюсь, что у Бакумы есть что-то из ее вещей. У нас проблемы, ворвался я в дом. Из вещей Гитсу есть что? Нужен ее стойкий запах. Зачем? Не поняла женщина. Стой, что за проблемы? Кто-то покрошил в салат сумеречных, а это, скажу я тебе, по плечу далеко не всем. И видя, как Бакумы собирается произнести имя, только головой покачал. Этой ночью Картину был занят. И, да, дальше я пойду один. Вы возвращаетесь назад, не перебивай. Возвращайтесь и ищите способ раздолбить этот Лургов проход. Все это мне сильно не нравится. Я никуда не пойду, в раздражении прошипела Бакумы. Я должна найти маму. Да в рот тебе ноги, рявкнул я. Там кто-то, кто покрошил десяток ушастых наемников в салат. И здесь ты, вся такая красивая. Я должна найти маму. Башку включи, дура. На тебе эта сопля ледяная, а ты к матери рвешься, а если точнее, на тот свет. На себя насрать, малую пожалей. Какого вообще рожна мне приходится объяснять это тебе, взрослой бабе? Понятно теперь, почему Трисси стоит за исполнением приказов Гитсу. О, ну да, меня еще пырни, дура. Все, все, скривилась Бакумы, вырывая свою ладонь с кинжалом из моей стальной хватки. Не ори, поняла, осознала, ты прав. И это бесит. Какого вообще Лурга ты весь из себя правильного корчишь, ненавижу. Мужики, достав из-за шиворота какую-то висюльку, женщина сорвала ее с шеи и бросила мне. Ожгла напоследок взглядом, скривилась и резко крутанулась на месте. Хвать охреневшую в немом удивлении Рину за шиворот и ходом в комнату, откуда мы поднялись. Гребаные бабы, вырвалось у меня. Надеюсь, девок в оплату подберешь толковых, а не с себя. Так, сначала дело. В сладкие грезы погружаться буду после, если выживу, конечно. Висюлька оказалась кулоном, в котором обычно хранят фото. В этом же, вместо фото лежал небольшой, совсем, локон черных волос. Запах с них срисовать получилось сразу, ибо терпкий аромат буквально прожигал ноздри своей яркостью. Хотя тут скорее я переборщил с акцентированием внимания именно на обонянии. Вдох полной грудью и посреди безумного амбре мерзкой гнили, словно путеводитель, вспыхивает аромат Гитсу. И нет, слава всем местным богам, не к свалке с телами сумеречных он ведет, а по пирсу дальше. В окружении вороха других запахов, некоторые из которых вились мимоходом, а вот другие, магия воздуха, железо, нет, но что-то металлическое, и много. А еще, хаем, шерсть, если бы она была, встала бы дыбом. Странный запах влаги почему-то воспринимается подсознанием в штыки. Сам не заметил, как лицо изменилось и метаморфозы пошли по пути увеличения челюсти. Легкое рычание сорвалось губ, а хотелось большего. Хотелось зареветь на всю округу, оповещая лишь о том, что я единственный здесь хищник. Лурк мотнул головой, отгоняя наваждение. Вот только повадок животного мне не хватало. Когда метить начнем, Последняя фраза заставила усмехнуться, и это чуть увело в сторону навязчивое желание завыть. Но галочку в мозгу оставил, и чуть позже я обязательно все это разберу. Сейчас же, по следу, с места сорвался легкой трусцой, максимально уводя внимание по сторонам, вывел в абсолют свои органы чувств и сосредоточился. Шутка ли, десяток сумеречных порублены в салат, и с таким противником лучше бы не встречаться нос к носу. Запах вел меня вдоль берега недолго. После был кривой поворот на восток и петляние по узким улочкам. Причем отметил, что маршрут выбирался такой, чтобы жилых строений было как можно меньше. Метры, а затем и километры оставались позади, пока запах уверенно вел дальше. И совсем скоро передо мной встали знакомые районы уже моей территории. Стоило только вступить в лабиринт заброшенных зданий, что предшествовали катакомбам, понимание конечной точки лишь закрепилось. Да, все верно. Сейчас я находился с краю карстового провала, и запах Гитсу вел именно туда. Через спуск чуть позади, буквально в 10 метрах, где подвал служит переходом в подземные отнорки и туннели. И именно туда кто-то достаточно сильный, чтобы не посчитать сумеречных проблемой, утащил главу одной из местных банд. Как интересно складывается картина. А интересное в ней то, что мне абсолютно нихера не понятно. Только вот запах, тот самый, который перевел запах Гитсу на второй план, так и манит пойти за ним по следу. Ведь он, словно бросает вызов одним только своим существованием. И, кажется, я начинаю догадываться, какое именно существо может порождать внутри меня такие чувства. Что ж, посмотрим, у кого острее когти и длиннее клыки. У оборотня или же химеры Каодона. Отступление 4. Впервые за последние два десятка лет, верхняя пристань принимает в своей гавани корабль харатийской делегации. Заклятые друзья, как укоренилось мнение об этом государстве. Заноза в заднице, снабжающая даже самых никчемных противников империи. И в то же время, первое место по торговым обязательствам и в целом товарообороту. Бирюзовая жемчужина, корабль, чье величие поражало любого. Изящные обводы, чешуйчатый панцирь по всей поверхности древесины, превращающий судно в подобие какого-то морского чудовища. Три таранных штыка, в виде прекрасных дев, удерживающих копья. Понятное дело, уровень зачарования подобных участков выполнен по высшему разряду. Корабельные орудия, расположенные по бортам в два ряда, и десяток подобных на специальных помостах в носу и корме. Бирюзовая жемчужина, корабль, которому не нужно военное сопровождение. Чудо водных мастеров Харатийской военно-морской академии. Хотя, скорее и не чудо вовсе, а результат упорных трудов и научных изысканий. Да, так будет правильно. И сегодня это великолепие, мерцая на солнце сотнями тысяч бирюзовых чешуек, бросила якорь в верхней пристани столицы империи Шахтан. Делегация в лице четырех десятков представителей сходила величественно и неспешно. 10 из них – люди, в чьих жилах власть заменила кровь. Остальные – допустимый минимум военного сопровождения. Охрана для галочки, в цветастых костюмах, где фасон доспеха придется лишь рисунком. Госпожа Катрина поприветствовал встречающую сторону мужчина в годах. Рад лицезреть ваш прекрасный лик. И благодарен всем богам, что именно вас направили нам навстречу. Мэтр Явин, в еле заметном кивке головой официоз сквозил на все 100. Давненько вы к нам не заходили. Неужто, заскучали? Дела государственные. Тяжело вздохнул мужчина. Была бы моя воля, только из-за вас, стал бы вечным поверенным среди двух наших великих держав. Льстец, казалось бы, довольная комплименту, улыбнулась девушка. И только знающая ее очень хорошо, поспорит. Наше императорское величество благоволит вам, мэтр Явин. Все-таки столь выдающаяся личность, как вы, заслуживает встречи по высшему разряду. Что вы, Катрина, бархатно засмеялся мужчина. Я всего лишь верный муж своей стране. Вы разрешите предложить вам локоть? Все-таки столь прекрасная особа не должна полагаться лишь на себя. В наши дни только на себя прекрасная особа положиться и может, проворчала девушка, но локоток подала. Измельчали, знаете ли, представители сильной половины человечества. Подобных вам уже и не осталось. И это я еще льстец? Мягкий смех в очередной раз разлился по округе. Слышал, у ваших северных границ варвары балуют. Может, мы чем-то можем помочь? Отношения с северными у нас уходят к истокам. Что вы, мэтр, право слова, не стоит. Как могла беспечно отмахнулась Катрина. Император обмолвился словом, так что от желающих показать свою удаль, уже отбоя нет. Столица как бы не на треть опустела. Многие дома решили, что подобный наглый вызов – лучшая тренировка для подрастающего поколения. Как у вас все к месту? Легким кивком принял ответ мужчина. Подскажите, Катрина, а ваше сердце все еще свободно? Легкий смех девушки, которая совсем немного засмущалась, естественно, на публику, разбавил окружение. Светская беседа продолжилась и дальше, когда делегация встречающая, уже практически смешалась с делегацией, вступившей на земли империи. Весь этот фарс, все это уважение, лишь игра, либо же, дань традициям, или, может, забава для людей, десятилетиями вкушавших силу политики и власти. Тем не менее, улыбки, смех и атмосфера праздности расходились в стороны по мере продвижения величественных особ к заготовленным каретам. Королевский двор поработал на славу. Белоснежные лошадки, выведенные посредством магии, приковывали к себе абсолютно каждый взгляд. В противовес им, черные кареты, шириной в полутора больше привычных. Внутри, роскошь дворцовых палат и легкие закуски для уставших с дороги путников. Глава 17. Открытые глаза. Спуск вниз не занял много времени. Благо запах вел и не позволял заблудиться. Обходными путями, через подвал одного из домов, спустился на самое дно, что усеяно было двухметровыми сталагмитами. Самое забавное, что запах смерти здесь был такой концентрации, что, казалось бы, любой умерший сам встанет спустя пару секунд. Но вот ни тел, ни даже голых костяков видно не было, и это навеивало неприятные мысли. Лавируя меж этих растущих с пола сосулек, невольно вглядывался в каждую трещину, в каждую нору, ожидая нападения. Но вокруг было пусто. Звуки вот путали, как собственно и обилие запахов. Без кальки в виде локона, скорее всего, и потерял бы аромат уже по спуску. А так, сквозняки здесь царили знатные. Они и разгоняли звуки, что эхом расходились от стены пещер, создавая внизу эдакий гул. Неприятное место. Еще и аура смерти давит на плечи, отчего обыкновенный сквозняк порождает в сознании будто бы отголоски потустороннего шепота. Освещение тоже играло свою роль. Дыра сверху не была единственным источником. Небольшие флуоресцентные участки породы его дополняют, тем самым порождая множество колыхающихся теней. Свет от них неоднородный, но с мерцанием. И вот стоя посреди всего этого великолепия, задаюсь единственно важным сейчас вопросом. Не переоцениваю ли собственные силы? Может, лучше, ну, его, точнее ее. Там ведь где-то тварюшка, что походя, порвала с десяток сумеречных. Я бы так смог, в моем случае перли они по одному, и это было не то чтобы сложно, а вот с копом. Обдумывая пришедшие неожиданно сомнения, замер на долгие 10 секунд. Какой знакомый подчерк, проворчал, наконец отряхнувшись, словно зверь, напускное. Все это часть местной ауры, и вот теперь, осознав, уже по-другому глянул по сторонам. Такого эффекта естественными процессами не достичь, а значит, все может быть сильно иначе, нежели разрисовывал мне Зак, и это настораживает. Теперь уже по-настоящему, без всяких этих напускных эмоций, ибо провернуть подобное на местном уровне не шибко уж реально. И сразу, словно в насмешку, пришел на ум картин со своими покровителями уровня явно повыше местной песочницы. Совпадение, мой тихий шепот показался здесь чуждым. В любом случае, стоять, словно истукан, не лучший выбор. По запаху пошел еще более осторожно, шаг за шагом, продвигался меж сталагмитов, постоянно вертя головой. Обилие аромата взбивало с толка, как и звуки, чье эхо резонировало друг с другом. Нужное мне норой пятиминутное стояние возле нее. Проход низкий, метра полтора, но широкий. Несло оттуда гнилой вонью, будто разлагались там десятки, если не сотни тел. Воображение рисовало картины, хуже не придумаешь, но все же шаг внутрь сделал. Низкая кишка под небольшим уклоном вниз протянулась метров на 200. Небольшие зигзаги не в счет, а вот по окончанию вышел в пещеру, туннели из которой виднелось с десяток. Чуть в стороне слева отвесный спуск вниз, прямо надо мной, но в обратном направлении под крутым углом вверх, еще один проход. Слева и справа тоже под углами назад, еще два высоких туннеля. Прямо узкая и низкая кишка, что шла еще глубже, и из каждого воняло своим запахом. Про звуки можно и вовсе умолчать, ибо разобрать где, что, не представлялось возможным. Даже пришлось снова приложиться к локону, дабы уловить нужный мне шлейф. И нужное направление, на этот раз, выдалось просторным по размерам. По крайней мере, пройти можно не сгибаясь, по полной ширине плеч. Пусть отвратный запах гнили лишь усиливался, постепенно забивая собой все, а порывы воздуха усугубляли ситуацию в целом, идти вперед все равно надо. Подобных развилок на моем пути повстречалось еще примерно с десяток. После уже банально сбился со счета, лишь выцепляя нужный мне шлейф. Навскидку, пройти пришлось больше десятка километров, и это блуждание под землей, признаться, уже надоело. 2 часа времени позади, полумрак вокруг, сопровождаемый, то накатываемым шепотом, то давящей тяжестью, то вонью, что пробирало даже через зажатый нос. И за все это время я не встретил вообще никого, лишь голый камень проходов, обдуваемый сквозняком, до мерцания местной флуоресцентной породы. Все изменилось ровно в тот момент, когда за очередным поворотом вместо однообразия серого камня уловил мерцание магических нитей. Тонкая, еле заметная взвесь перекрывала проход эдакой паутиной. Не находясь в зафиксированном положении, нити колыхались, словно в такт движения воздуха, но это было явно не так. За этой паутиной проход расширялся, и разглядеть получалось темные остовы расширяющейся пещеры. Гниль, тем не менее, из воздуха никуда не делась, как и все остальные шумы. Но вот эта вот магическая субстанция больно уж походила на магическое проявление сигнализирующего контура. Помнится, Баэль ставил что-то похожее, когда гонял меня по импровизированным закоулкам гипотетических дворцов моих жертв. Правда, там была именно что статика, без этого движения, что усложняет момент пересечения границы. Вообще подобные магические проявления имеют сплошную природу, но, чтобы не срабатывать каждый раз на живность разных размеров, основной упор делается именно на считывающие нити. Да, пересекая границу, сигнал уйдет в любом случае, но вот пересекая линию, магия тебя считает и хозяину проявления придет уже более подробная информация непосредственно о виновнике. И что-то я не припоминаю, что подобные штуки по плечу всяким там дилетантам в магическом мастерстве. И что теперь делать? Слова сорвались с губ на автомате, и это заставило паутину застыть, а после нити выстрелили вперед, словно копья. Границы проявления увеличились в разы, прокрывая десятки метров в мою сторону буквально за секунды. Пришлось судорожно сваливать, причем, стараясь не шуметь. Вроде бы получилось, потому что уже через 50 метров вся эта хрень опала, вновь возвращаясь к своим границам. К своему изначальному месту вернулся и я. Расположившись за углом поворота, стал обдумывать дальнейшие действия. Правда, долго это не продлилось. Сначала до слуха донеслись шаркающие шаги, а после и тихие, еле слышные разговоры. Каким же было мое удивление, когда на глаза показались источники этих звуков. Два мужика, лет под 30, в серых легких доспехах, с факелами в руках. Они спокойным шагом дошли до границы магического проявления и замерли возле него, водя источником света по сторонам. После один из них достал из-за пазухи небольшой мешочек и, высыпав себе на руку белый порошок, дыхнул им на магию. Паутина вздыбилась, было, но опала, полностью затерявшись в земле. Несколько шагов вперед и за их спинами она снова взвелась, принимая свое изначальное состояние. Как интересно и ни хрена не сходится. Если эти бравые солдатики люди того дома, что поддерживает картина, то какого вообще рожна они забыли здесь? Чего ради? Сильно сомневаюсь, что плацдарм в виде территории Лика столь необходимый для передела власти нюанс. Вот так навскидку, разве у картина нет на своей земле необходимых участков, дабы скрыть от посторонних глаз своеобразное подкрепление дома? Более чем уверен, что есть. Но вот это кажется сущим перебором. Теперь хоть понятна такая заинтересованность землями Лика, да, но это с натяжкой, большущий такой, где на логику можно прикрыть глаза. И вообще, что-то все это нихера не сходится. А, значит, что? Значит, надо бы в этом разобраться. Осмотр по сторонам и тот закуток, где сейчас нахожусь, вырисовывается довольно удобным местом. Подъем поверху, прямо над туннелем и ниша, как раз для зацепа. Смотреть по сторонам будут, несомненно, а вот наверх люди смотреть не любят, предпочитая не заглядывать туда, да куда никогда не дорастут. Прыжок и когти, скрежеща по камню, позволяют подтянуться и замереть. Тени вполне достаточно, чтобы слиться с камнем, а теперь только ждать. Шаги приближались медленно и будто бы неохотно. Разговоров вот не было слышно вовсе. Молчаливые какие-то солдатики. Зато походка, судя по звукам, непростых рубак. Те, если не обременены умениями, в доспехах, то обычно шаркают. А эти практически не шумят. Подошва с землей соприкасается аккуратно и мягко, что как бы навеивает. Хотя, в разрезе участия высокого дома все это не так уж и удивительно. Ожидание затянулось на несколько минут. Если быть точно, то на 4 минуты 41 секунду. Эти двое постоянно замирали, вертя головами по сторонам, и оно понятно для чего. Позиционирование звуков в узких коридорах, в отличие от зрения при освещении факелами, работает на порядок лучше. Вот эти шли, дослушали, а их дыхание отличалось размеренностью и спокойствием. «Нету здесь никого», — с явным недовольством бросил один. «Даже, если так, спокойный говор другого, мы обязаны пройти эту сраную сотню метров». «Пугачи же», — буркнул первый. «Ой, да успокойся уже», — огрызнулся второй. «И так тошно, ты еще по духу бубнишь. Да достали подземелья эти», — слегка повысил голос первый. «Как крысы, ей-боги. Это ты Таурису озвучь», — усмехнулся второй. «Авось, пожалеет». Смачный плевок улетел в сторону жирным вердиктом по отношению к этому Таурису. И сразу за этим последовал шаг под своды моей небольшой пещерки. Я даже носки сапог увидел, следом за которыми в зоне обзора появились глаза. Одна пара, человека, в общем-то, немолодого. Гладковыбритое холеное лицо и безмерное удивление, что даже осознанным еще не стало. Жалкие 2 метра свободного падения растянулись для меня неприлично длинно. Больно уж разогнал собственный разум, совершенно забыв, что эта переменная мне не подчиняется. Человек успел положить руку на эфес клинка. Его глаза вспыхнули алым светом и погасли, как только взметнулись мои лапы. Когтями правой лапы раздробил ему лицо, вплоть до мозга, а левой разорвал глотку, что было уже излишне. Приземлившись на все 4 конечности, сорвался с места вперед, ко второму человеку. Тот лишь шаг назад успел сделать, да вскинуть руки в нелепой попытке закрыться. Ни о каком желании схватиться за оружие там речи не шло. Его крик так и не вырвался из горла, ибо сложенная наподобие копья ладонь правой руки пронзила гортань насквозь. Левая, в это время, легла на его губы только лишь тихий, еле слышный даже для меня, всхлип, разнеся по округе. Тишина. Окружение вновь погрузилось в громоздкую тишину, что скрывали в своих недрах десятки метров земли над нами. Еле слышные судороги умирающих в виде скребков по земле, не в счет. Вдох-выдох, кровь на руках и абсолютно никакой внутренней реакции. 2 человека за несколько секунд покинули этот мир, а мне совершенно все равно. Забавно. Пошарив по карманам жертв, стал счастливым обладателем пары золотых монет и 2 колец с янтарными камнями по желобу вдоль всего ободка. Металл, серебро, а вот камни выглядят больно уж интересно. Слишком чистые, что может намекать, как и на высокую стоимость, так и дешевизну из-за искусственности. В любом случае, пока в карман. Основным же для поиска был тот самый мешочек, что заставил магию опасть. Небольшой, холщовый, он висел на шейном ремешке и убран был во внутренний карман. Простая завязка и черное, больно похожее на порох, вещество, слегка светится в такт зайчиком от местного флуоресцента в стенах. Собственно, это все, что мне нужно. В сторону магического проявления шел медленно, постоянно держа на нем взгляд. Приходилось щуриться и удерживать метаморфозы на пиковом уровне, чтобы любая, даже самая незначительная рябь не затерялась от моих глаз. Говорить вот, понятное дело, лучше не стоит, ибо в прошлый раз именно на речь она и среагировала, а значит, расчет здесь на разумных гостей. Само вещество никаких особых ощущений от прикосновения не вызвало. Порошок, да порошок, лишь фракция крупноватая, да все на этом. Шершавая, твердая и теплая. 2 метра до магического проявления, бросок и оно опадает вниз, точно так же, как до этого. Несколько быстрых шагов и все возвращается на круги своя, только я уже внутри. И, да, именно, что, внутри. Запаха гнили здесь не было вовсе. Более того, в воздухе ощущалась свежесть и прохлада. Уши выхватывали далекие отзвуки людской активности, причем достаточно обширной, дабы поставить в тупик. Чезанах, туннель передо мной больше походил на дело рук человеческих. Аккуратные своды и ровная поверхность пола. Небольшой изгиб дальше, а после ступени вниз. В нос ударил запах жареного мяса и овощей. Звуки с каждым шагом лишь докидывали информации и все больше ставили в тупик. Коридор закончился приличных размеров пещерой. В глаза бросились штабеля ящиков у стен, которые в несколько рядов заполнили практически весь ее объем. С правой стороны от прохода биение 6 сердец. Разговоров, что странно, не было. Только звуки жизнедеятельности, что органично вписывались в окружающий гул. Выглядывать, дабы определить расположение людей, надобности не было. Слух работал, практически, как сонар. Где-то звуки звучали приглушенно, где-то наоборот более ярко. Это позволяло нарисовать в голове картинку и отталкиваться уже от нее. По всему выходило, что по правой стороне находится небольшая каморка, в которой сейчас и происходил прием пищи. Больно уж звуки специфические. По левой стороне ряды ящиков и узкий проход меж ними и стеной. Выход отсюда находится, как раз слева и все, что мне нужно, так это незаметно пробраться через небольшой проем в отсвете факелов. Конечно, всегда есть возможность пойти напролом, сквозь реки крови и горы трупов. Но никогда не стоит забывать, что где-то впереди окажется тот, для кого уже ты станешь лишь незначительной помехой. Нет, хорохориться и верить в собственную силу каждый из нас может до бесконечности долго. Но здравый смысл должен побеждать. Вот и сейчас, вместо того, чтобы плодить на ровном месте мертвые тела, решил действовать менее заметно. Интересно, а сколько у меня есть времени, пока не заметит пропажи тех 2? В любом случае, лучше поторопиться. Люди справа сидели на полу у небольшого источника огня, и полыхал он абсолютно беззвучно. Эдакая пирамидка, высотой сантиметров 30 спускала лепестки огня, не порождая при этом ни звуков, ни запахов. Срисовать картину удалось моментально, а уже после разум обрабатывал то, что увидели глаза. Да, 6 человек, четверо из которых сидели ко мне спиной и двое лицом. Правда, огонь в этом случае работал мне на пользу, и проскользнуть, буквально вжимаясь в землю, получилось на диво легко. Дальше вдоль ящиков, где стенка одного немного поведена в сторону, чуть приложить усилия и все внутренности, как на ладони. Размеры ящики имели приличные, с метр высотой и два вширь. Тот, который повело, заполнен был черными безликими доспехами. Простая кожа, без каких-либо рисунков и обозначений. Ящик дальше, мимо которого пройти не смог и когти по петлям. Мягкое железо подается без лишних усилий, и стенка отходит в точности так же, как и на первом. Черные же, но пластинчатые. Дальше, снова то же самое, и третий, и четвертый. Следом уже оружие. Железные болванки в ножнах свалены в кучу и смотаны кожаными ремнями, словно хворост. И ящиков этих здесь в 3 ряда вверх, и штук 15 протяженностью. Дальше, больше. По выходу из пещеры меня ждала картина, которую я никак не ожидал здесь увидеть. Огромная пещера превращена в полноценный лагерь. Да, нет, какой там лагерь. Полноценный палаточный городок. Походные шатры, костры, еда. Снующие люди, гомон и стойкий запах надвигающегося пиздеца. Подмога для картина, это, а не шибко ли большой размах для передела власти в Нижнем, их же здесь тысячи. Риторический вопросец, на самом деле. А теперь ходу, ходу, по запаху и наружу. Вид и правда поражал воображение. Пещера уходила вдоль на несколько километров точно, и благодаря перепадам по высоте, а также наличию широких выступов вдоль стен, получилось расположить огромное количество шатров. Сосредоточение на слухе обрубил сразу, вывел чувствительно в привычную, иначе какофония оглушала. Но это не мешало слышать нужное в пределах 20 метров. Шлейф запаха уходил по левой стороне, вдоль стены и глубже в лагерь. Под уступом левее, дорожкой вниз, мимо огороженной территории. Здесь проход вниз и запертая дверь, у которой на стуле сидел мужик, лет 50, и лениво натачивал клинок. В ноздри шибанул резкий запах лука и КХМ, спирта, лурк с ним. Дверь вниз, небольшая выемка передо мной и никакого второго пути. Ладно, молниеносный рывок, когти по шее и ладонь на губах. Смерть в течение минуты, на протяжении которой вовсю вертел головой. Звуков было слишком много, но мне нужны были лишь те, что рядом. За дверью лишь одно сердце, и его биение больно уж слабое. Когда душа покинула тело мужика, аккуратно усадил его в углу, придав естественное положение. Получилось так себе, но если особо не приглядываться, то прикорнуло и боги с ним. Дверь на задвижке и в сторону. Помещение слева, выемка в полу, под ледник. Справа, решетка в полу и концентрация запаха гитсу. Рывок туда и сквозь прутья вижу женщину. Признаться, когда разговор заходил о маме гитсу, представлял совершенно не то, что видел сейчас перед собой. Да, высокая, да, красивая, даже под слоем тонны синяков, но утонченная и, КХМ, породистая. Да, выглядела она достаточно жалко, но это и не удивительно. Черные склоченные волосы, белая когда-то ночнушка и синяки по всей части видимого тела. Ах да, ошейник, жгут металла, с рунами, горящими сейчас зеленью. Дыхание ее с хрипами, прерывистое. Грудь вздымается тяжело, а сердце то заходится отбойником, то замирает и стучит тяжело и медленно. Замок на решетке, жалкий кусок металла, сминается в моей ладони, подобно листку бумаги. Дверца в решетке отворяется на меня и тихонько опускается сбоку. Высота ямы 1-2 метра, и опускаться туда не шибко хотелось бы. Ну же, приди в себя. Горсть земли летит в лицо женщине, но тщетно. Кажется, вырубили ее основательно. Взгляд по сторонам, несколько мгновений на прислушаться и ныряю вниз. Легкая, как пушинка, гитсу наверху оказывается за мгновение. Рывок и сам я там же, настороженно замираю. Что привлекло внимание? Прямо-таки резануло по нервам, мрази. Ошейник на шее девушки впился в кожу на 0,5 сантиметра точно. Грязно-алые росчерки энергии вокруг него буквально присосались к телу. Коготь прошелся по его поверхности практически без усилия на обдумывание. Треск. И алая молния проходит по пальцу выше, но затихает в предплечье. Боль фоном, но ненавистная деталь незапланированного гардероба девушки осыпается пеплом, недолетая до земли. Фоновый гул, что до этого шел в едином диапазоне, сейчас изменился. стали преобладать человеческие крики, и это не к добру. К тому же помним, что где-то здесь есть противник, от запаха которого все мое естество встает на дыбы. Но сейчас внутри почему-то спокойно, да и запаха этого уже не улавливаю. Картин, дернувшись, прохрипела женщина. «Ты пришел за мной, милый, мать!» Взгляд на яму под решеткой и лютое желание сбросить ее назад. «Твою мать, твою мать!» Теперь хоть понятно, при чем здесь эльфы. Ушастые прознали об их отношениях, и случилось то, что случилось. А по пути эти, которые тоже связаны с Картином, но Гитсу, если она с Картином, то лучше бы мне сделать единственно правильное решение. Совесть твердит и растягивает свое «не-е-е-е-ет», а разум истерично требует оставить ее здесь. Еще и по горлу полоснуть вдобавок, чтобы, значится, без лишних шансов на выживание. Секунды, переплетаясь, неудержимо неслись вперед, а я стоял, будто в ступоре, не понимая, как поступить. Гомон вокруг нарастал, пока не достиг своего апогея в лице молодого воина, что бегом влетел в этот закуток. И тут картина. Я стою поверх решетки, с Гитсу на руках. Одежды на мне сильно отличаются от местных, да и самое событие явно выбивается из привычного. Расстояние меж нами не превышает пары метров. Но не бросать же Гитсу парню в лицо, тело, правда, решила иначе. Девушка все же полетела, и тот на автомате подставил под эту нашу руки. Да так и умер, когда вырвал ему гортань. Перехватил Гитсу в процессе и только тогда скривился. Успел, сученыш, вскрикнуть. Теперь только бежать. Сорвался с места и в дверной проем вылетел, словно пуля. Дальше, больше. Мозг перерабатывает звуковую информацию и находит оптимальный путь. Не налево, к выходу, а направо, по кругу этой импровизированной тюрьмы. Люди там уже рядом, и благодаря слуху удалось разминуться. Хоровод на десяток секунд и, как насмешка, палатка по пути. Полок одернут, и я вижу там людей. Вижу, но не слышу ни пульса, ни дыхания. Те тоже меня заприметили, как раз в процессе выхода. Пересекли границу, и слава богам, появился звук биения сердец. Я уж успел удивиться наличию здесь немертвых. Надо отдать должное, с места в карьер, а точнее с мечами наголо на меня они не ринулись. Короткие команды и заминка в несколько секунд, пока из палатки выбегают еще люди. Семеро, если быть точным. И да, маг, совершенно точно маг, вон тот чернявенький. Он-то и начал раздавать команды, отправив мужиков по сторонам. А те, знай себе, покрикивали, наверняка о том, что я здесь. Да, прыгать с женщиной на руках, удовольствие не из приятных. Именно поэтому, Гитсу на пол и вперед. Семь человек, где по двое с двух сторон, и маг по центру в сопровождении еще двух. Задержка в пару секунд. Простые рубаки, пусть и попытались крутить финты, но умерли по секунде на каждого. Слабенький маг лишь вспышками кидаться, и был гораст, так что проблем особых не вызвал.